Глава 15. Немо находит решение. Господин Пинковский споткнулся и, потеряв равновесие, рухнул на деревянную стену. «Ох!» — скривился Немо. Его отец сполз по стене вниз, да так и остался сидеть, раскинув ноги. Он выглядел как мультяшный герой, вокруг головы которого кружат птички. Немо бросился на помощь. К счастью, площадка перед стеной была расчищена от конфет. Ода и Фред поспешили за ним, но господин Кох всех опередил. Он энергично схватил подмышки своего друга, но поднять его в одиночку не смог. Фрау Пюц, мама Мари, вышедшая в эту минуту из лавки игрушек, повернулась к ребятам. «Как хорошо, что вы тут оказались. Ваша помощь очень пригодится. А вот мне, к сожалению, нельзя поднимать ничего тяжелого». Немо, Фред и господин Кох общими усилиями поставили пострадавшего господина Пинковски на ноги. «Да, раньше пируэты мне давались лучше», – простонал он и потер голову. «Чем вы тут занимаетесь?» – спросила фрау Пюц и заботливо стряхнула с его брюк липкие конфеты. Ода вдруг заметила у нее на затылке маленького майпупуса, торопливо схватила его и сунула в карман куртки. Дождавшись, когда фрау Пюц и отец Фреда уведут господина Пинковски в супермаркет, она показала свою находку друзьям. «Глядите-ка, кто тут у нас?» Хикс выглянул из шубы Фреда. «Бобси!» — обрадовался он. «Майпупус-малыш!» Немо и Фред с интересом разглядывали крошечное существо, закутанное в пеленку и сосавшее пустышку. Неожиданно Немо пришла догадка. «Ребята, вы заметили закономерность? Майпупуса ботаника мы обнаружили на фикусе возле кабинета фрау Спаржи, майпупуса с удочкой у садового прудика, а того, что с линейкой, в ящике с инструментами». «Ведь и правда!» — воскликнул Фред. «Но почему малыш майпупус прилип к маме Мари?» «А ты как думаешь?» — хитро улыбнулся Немо. «Потому что она ведет себя как ребенок?» — предположил Фред. Немо покачал головой. «Помните, Мари хотела рассказать нам секрет. По-моему, она собиралась сообщить, что ее мама ждет ребенка». «Ах, вот почему фрау Пюц нельзя поднимать ничего тяжелого», — догадалась Ода. У Немо вдруг появилась надежда, что они все-таки успеют вовремя собрать всех майпупусов. «Значит, крошечные человечки бегают не как им вздумается», — сказал он с сияющей улыбкой. «Они прячутся в конкретных местах, надо только понять, в каких именно».